Что ж, так как подписалось на канал очень много новых подписчиков, и они не понимают наши старые олдскульные приколы паблика, придется мне, видимо, рассказывать это постоянно. Был такой, значит, фильм американский про зомби. Его снимали ветераны, блогеры американские. И, значит, там был такой отрывок, когда эти ветераны бегут, значит, по одному из штатов США, там лежат убитые зомби, и, значит, один раненый человек в мультикаме. Они к нему подбегают и задают ему вопрос: это ты их всех? Ну, имеется в виду, что ты всех этих зомби убил. Он говорит: да, я. Один из них спрашивает: вот это дух, ты из какого подразделения? Он говорит: я из 4-го батальона рейнджеров. Они так друг с другом переглянулись и говорят, типа, что зачем ты врешь? Их всего 3 батальона рейнджеров. Ты, типа, врешь. Лже-ветеран. И, значит, они его сами в фильме наказывают в этом. Вот. Так и появился, значит, 5-й рейнджерский батальон. И мы с моим другом, с одним, постоянно друг друга прикалывали. 5-й батальон. То есть несуществующий батальон рейнджеров. И когда мы с Владленом попали в 5-й батальон ДНР, мы его окрестили 5-м батальоном рейнджерским. И также в ДНР есть 7-й батальон, в который потом перешел огнеборец спокойный. Мы их называли 7-й рейнджерский. Вот от этого пошел этот прикол. То есть мы называли батальоны несуществующими батальоны рейнджерами. Но так как у нас многие подписчики новые, они просто не в теме, подписались на канал случайно, после какого-то поста и так далее, они не понимают, откуда берутся эти все приколы, я еще раз, уже в 100-й раз повторяю для вас, значит, откуда взялись несуществующие лже-батальоны рейнджеров.